Нет, это идет забор генетического материала для симбиантов и лечения. Что у всех? Поразился я. Ну да, а что, там кто-то при смерти? Продолжил допытываться. Нет, неуверенно ответил Виталя. Так нахрена всех лечить и у всех ДНК брать? По остаточному принципу будете действовать. Сейчас важно выделить лидеров, поставить им симбиантов, если сеток не осталось, минимально обучить пси и бросить на помощь первой девятке. Остальным, минимальное обучение пси, и в морозилку, в смысле, в анабиоз. Прилетите в содружество, осмотритесь, определитесь и вот уж потом, с чувством, с толком, с расстановкой. Сколько ты второй уровень бас учил? С подозрением спросил Виталий. Декаду. Чувствую, мне тоже надо. Старик, ты даже не представляешь, как, ты что сейчас учишь? Ничего не учу, буркнул Виталий, некогда. На инженере застрял. Бросай инженера и бери второй ранг пилота. Тебе это реально будет нужно. Второй ранг, простонал Виталий, тут первый не знаешь, когда освоить. Во-первых, ты бы у Намада спросил по объему этих баз. Я был приятно удивлен. Они раза в два меньше первых. Да, поразился Виталий, тоже пал жертвой баз содружества. Да, подтвердил я. Во-вторых, там полно именно организационных моментов. А ты, в будущем, командир хоть маленькой, но гордая и зубастая эскадрой кораблей. Так что второй уровень пилота тебе просто необходим. Ок, запрошу информацию у Намада. Запроси дорогой, запроси. Ладно, я отдыхать. Только из капсулы вылез. Сам знаешь, как первые сутки после нее. Все, не беспокоим. Время шло, я продолжал учебу, время от времени спускаясь на землю. В этом случае мне на шею вешали группу молодежи, до 10 человек включительно, с железобетонными документами, готовыми пройти любые проверки. Первый такой вояж, в Прагу, меня заметно напряг. Сам был молодым и знаю, как молодежь может отрываться на отдыхе. Но эти вели себя вполне прилично. Почти военная дисциплина. Отделение солдат со своим сержантом, во главе с офицером. Но, конечно же, все было попроще. И шутили, и веселились. И в местном баре попили знаменитого чешского пива. Но без перегибов. У всех на запястьях висели тонкие браслеты персональных эскинов. Как мне пояснили, дежурных, как раз для таких выездов. Все были на связи, и все закончилось нормально. Затем я привык к подобному сопровождению и уже стал относиться к этому нормально. Действительно, сидят ребята на своих островах, а родная планета последние деньки доживает. Так что брал с собой компанию даже с удовольствием, купаясь в положительных эмоциях парней и девчонок. Единственный раз напрягся, когда на улицах Манчестера к девчонкам прицепилась какая-то пара гопников, которые желали познакомиться с такими красавицами, и им не понравилось, что их так грубо отшили. Но вмешаться не успел. Девчонки сами технично уложили наглецов отдыхать на мостовую. Чувствуется рука того, кто изучал базы абордажник, а потом хоть так передавал свой опыт. Единственный неприятный момент – пришлось резко делать ноги, чтобы избежать разборок с полицией. Еще с первого совместного путешествия я замечал странные взгляды, бросаемые на меня подопечными, сопровождаемые каким-то восхищением, перемешанным с жалостью и еще чем-то. А в третьей группе нашлась самая любопытная, или самая смелая, которая таки задала вопрос, после долгих сомнений. «Это правда, Лена?» Зашипели на нее с разных сторон. «Что именно?» Уточнил я. «Ну, что вы отправляетесь в прошлое, чтобы спасти нашу систему?» «Тогда правда. Но ведь вы же умрете!» Воскликнула девушка, гладя на меня во все глаза. «Предпочитаю думать, что все-таки перемещусь. Неужели вам не страшно?» «Страшно», согласился я, припомнив первую тренировку в капсуле. «Но если есть шанс, почему бы им не воспользоваться?» «Не знаю, я бы так не смогла, наверное». Сдав группу на остров, попросил Намада дать мне программу обучения молодежи и весь путь до Фобоса ругался, вслух, громко, матом. Летел с твердым намерением достать Виталю из обучающей капсулы и устроить с ним жесткий спарринг. Эти редиски формировали в неокрепших умах образ нового спасителя. Из меня, эдакого Христосика, до Христа явно не дотягивал, да и молодежь была атеистической в своей массе. Но чуть ли не каждый день им вбивали в головы, что самый первый, именно так, с большой буквы, собирается пожертвовать собой, дабы пресечь и не допустить где-то там, так не посрамим его где-то здесь. Тьфу. Стас, вышел на связь Намад. Чего надо? Буркнул в ответ. Разреши высказаться по ситуации, излагай. Стас, землянам нужен такой символ. любой символ, вокруг которого они могут сплотиться. Насколько я понял из воспоминаний аратанцев и арварцев, в содружестве очень много опасностей, как и соблазнов. И чтобы не испугаться, не соблазниться, не сказать, как Эрик Картман из мультсериала «Южный парк» «Идите в жопу, пацаны», я пошел домой. Землянам просто необходим символ, допустим. Почему я? Почему нет? Удивился Намат. Тут и параллели религиозные хорошо прослеживаются. Хоть ребята и атеисты, но что такое христианство знают? Не на крест подыхать лезу. Я в прошлое отправляюсь. Тут-то ты умрешь в любом случае. Вот спасибочки, бля, успокоил. Теперь я со спокойной душой схвачусь за этот грибанный артефакт. К тому, что не ломай программу обучения, будет только хуже. Все равно как-то неприятно, что о тебе думают, как, даже не знаю, как о ком. Тебе не все равно, удивился Намат, так или иначе, после того, как ты активируешь артефакт, все закончится. В любом случае, ладно, буркнул я, считай, что убедил, не буду Витали морду бить. Признавайся, твоя идея была, нет, ответил Намат, Макса Кала, Максима, удивился я, припоминая героического рядового спецназовца с постоянным зарядом оптимизма. Как, когда ты был на обучении, понял мой невнятный вопрос Намат. Виталий и Макс случайно пересеклись в кают-компании за обедом. Виталий поинтересовался, как Максу удалось сохранить такое жизнелюбие, после всего, что с ним произошло. Макс ответил, что в детстве читал повесть о настоящем человеке. Бориса Полевого, кивнул я, входила в школьную программу при СССР. Именно образ Алексея Мересьева не давал ему скатиться вниз. Продолжил Намат, тогда Виталий сказал, что жаль, что у них образа героя нет. И даже если молодежь заставить прочитать повесть, то 90% не поймут, о чем она. Ты тут же этот образ сразу и предложил. Закончил я. Ну, не сразу. Чуть смущенно проговорил Намат. Сначала я всесторонне изучил, как влияет образ героя на коллектив людей, объединенный одной идеей. Да какой из меня герой? Поморщился я. Почти хрестоматийный. Ответил Намат, загадочный, немногословный, принесший себя в жертву ради других и в итоге, мертвый. Может, я вообще не из-за земли назад отправляюсь, может, мне хочется назад, в детство, и потом тебя собрать, ради своих шкурных интересов, чтобы в безопасности бороздить просторы Большого театра. Какого театра? А, понял, но другим-то это знать не обязательно. Заканчивай со смертью, поморщился я, а то передумаю и с вами полечу. Будет вам вместо образа хрестоматийного героя, образ хрестоматийного труса. Не-не-не, всполошился Намат, у меня уже вся измерительная аппаратура готова. Решил на моем отбытии докторскую написать, ну я же из кинразведчика, а тут такое событие. Ладно, так уж и быть, фиксируй. Послужу науке лабораторной мышкой. Осталось 2 месяца до входа астероида в систему. Уже были видны признаки приближения чего-то массивного. Датчики Намада зафиксировали, как ледяные глыбы из облака Арта снялись с насиженных мест и двинулись навстречу астероиду. Последние мигранты занимали свои места в криокапсулах, предварительно проговаривая под протокол, что это они делают исключительно в добровольном порядке, чтобы спасти свои жизни от грядущей катастрофы. А так как система жизнеобеспечения транспорта не позволяет перевозить большое количество пассажиров, то они лезут в криокапсулы. Надо от будущих обвинений в работорговле себе жопу прикрыть. Некоторые девчонки, глядя на меня, откровенно плакали. От вселенского стыда я прятался в медкапсуле. И хоть учить мне было уже нечего, но никто же не мешает проводить очередную тренировку в режиме тренажера. Слетав на землю, мы с Виталий наконец-то раскрылись перед его семьей, в какой командировке мы были. Естественно, Галя, жена Виталий, нам сначала не поверила. После демонстрации возможности теней, которая привела в восторг дочек Вита, дядя Стас, а превратитесь снова в железного человека, ну пожалуйста, поверила, но все равно попыталась устроить скандал. Пришлось воздействовать пси, после чего Пом продемонстрировал симуляцию, сделанную Намадом, что скоро случится с Солнечной системой, и напомнить, что мы не сидели сложа ручки, а работали, чтобы спасти хоть кого-нибудь, их, в том числе. В итоге вернулись с женой и дочками Витали, родителями Гали и ее братом с семьей. Всех, без исключения, засунули сначала в медкапсулы, откуда взрослые вышли примерно в одного возраста, 25 лет, плюс-минус, потом, от греха подальше, в анабиоз, включая детей. Хоть у Виталия и рвалось сердце от этого зрелища, но умом он понимал, что так будет лучше для всех. На кораблях должен быть только экипаж. Пассажиры, тем более такие суетные, запросто смогут незначительную шалость превратить в катастрофу. Тем более, Намат давал 100% гарантию, что их здоровью ничего не угрожает. 3 декады до входа астероида в систему. Хотя, судя по габаритам и массе уже довольно точно определенным Намадом, это либо неизвестная ранее система из 2 планет, вращающаяся вокруг общего центра масс, и до сих пор неизвестно почему не слипшаяся в единый шар, либо бывшая система двойной звезды, от которой остались только погасшие ядра, с теми же претензиями. Вселенная бесконечна и загадочна, а человечество, включая Содружество, даже свою галактику еще толком не знает. Уже заметно влияние гиганта на Солнечную. Нептун удачно разминулся с угрозой, находясь далеко в стороне, но это его все равно не спасет, зато спутники Урана, находящегося сейчас ближе всех к этому двойному планетоиду, уже начинают проявлять нетерпение, а наиболее мелкий спутник из крупных, Миранда, даже немного изменил орбиту. Солнечная система засеяна просто невероятным количеством датчиков и ретрансляторов, которые Намат наклепал на своем производственном комплексе. Над плоскостью эклиптики подвешен мощный гиперпередатчик. Скоро здесь будет твориться настоящий ад, и Намат не намерен пропустить такое зрелище. Практически все дела завершены. Останки рейдера из тех, что не берут с собой переселенцы, давно вывезены в схроны. Намат даже листы брони ободрал, и сейчас рейдер представляет собой лишь куски силового каркаса, невольно навевая ассоциации о когда-то давно выброшенном на берег моря ките, от которого сейчас остался лишь скелет. 5-й день живем на борту аратонского транспорта. Сам Намат обосновался на корвете Джори, которым командует Виталий. Корабли в любой момент готовы начать разгон для прыжка. Здесь их уже ничего не держит, кроме меня. Что же, не стоит заставлять их ждать. Не нужно подвергать людей лишней опасности. Все равно перед смертью не надышишься. Виталий. Да, Стас, пора. Высылай за мной бот. Принял. Будет через 15 минут. Почему так долго? Намат свою аппаратуру разве не разместил? Намат разместил. Других собрать надо. Каких еще других? Потерпи. 15 минут. Пожимаю плечами. Другие какие-то. Топаю на летную палубу. Это еще что такое? 3 эротанцев терпеливо дожидаются меня на месте. Вы куда собрались? Проводим. Буркнул Дим. В последний путь, уточнил я. Черт, ну зачем ты так? Всплеснула руками Ната. Глубоко вдохнул, выдохнул и улыбнулся всем троим. Спасибо. Искренне сказал я, не закрываясь. Наталья сразу же почувствовала искренность и заулыбалась. Эмпат, спасибо. Не ожидал. Коротко рявкнул Ревун. По периметру проема, прикрытого лишь тонкой пленкой силового поля, за которой мерцали далекие звезды, замигали проблесковые маяки оранжевого цвета, сработала стандартная система предупреждения на аратонских кораблях. Через 10 секунд тупой нос продавил пленку и на летную палубу вполз грузопассажирский бот Джори. Аккуратно поворочился, стараясь не размазать стоящие здесь местные кораблики и, наконец, замер. Грузовая аппарель пошла вниз. Кто тут меня еще собрался провожать? Ну, Виталя, собственной персоной. В этом я не сомневался. 3 бойцов ВВ, АС, Макс и Ник, с этими тоже, вроде, понятно. А остальные кто? Лица вроде знакомые, молодые, глаза так и пожирают. А, так это же мигранты из числа экипажей кораблей. Вы что, ни одного человека на бортах не оставили? Спросил я, оглядывая народ. Там Искина и Намат над ними. Отмахнулся Виталий. Присмотрю. Пообещал Намат. Присмотрит он. Проворчал я, стараясь за неудовольствием скрыть смущение. Поймал веселый взгляд Наты. Все-то она видит, все примечает, полетели уж. Чего ждать? Прошел в пассажирский отсек, устроился поудобнее в кресле, запросил трансляцию с внешних датчиков. Лучше бы не делал. Рядом с ботом, почетным эскортом, шли 2 звена дронов. Намат, хоть ты не начинай, а? Мысленно взвыл я и так уже ощущаю себя в гробу на лафете пушки. «Почему на лафете пушки?» – спросил Намат, но дронов убрал. Генсеков в СССР так в последний путь провожали. Очень торжественно, красиво. Через секунду отозвался Намат. «Видать, в инете фото нашел. Выбрали полянку в Подмосковье, на границе с Тверской областью. Подальше от дорог и посторонних глаз. Высыпавшая из чрева бота железная армия Намада принялась подготавливать место перехода и расставлять по кругу какую-то аппаратуру. Притащили портативный реактор, запитали все это дело, В центр любезно постелили кусок пластика и накрыли чем-то похожим на туристический коврик из пенки. Все это время мы дружно молчали, слов не находилось. Кто-то время от времени пытался сделать попытку заговорить, но так и не мог. У меня тоже в голове ни одной мысли не было. Просто наслаждался природой, слушал пение птиц, ловил щекой теплый, летний ветерок. Даже противный звон комаров казался чем-то милым. Подбежал один из дроидов и бесцеремонно ткнул в меня какой-то шкатулкой из пластика. Приоткрыл крышку. Внутри, на мягкой подкладке, лежал какой-то змеевик от самогонного аппарата, визуально выполнен из стекла. «Это он?» – спросил у Намада. «Артефакт перехода древних», – подтвердил тот. «Подержи еще немного». Я вернул шкатулку дроиду. Постоял, собираясь с мыслями. «Кем там меня молодежь считает? Героем?» А герои без пафосных речей не уходят. «Ну-ну, щай я вам выдам, друзья». Я повернулся к провожающим. «Товарищи, соратники, вот и пришло время прощаться. Для меня было честью трудиться рядом с вами плечом к плечу. И пусть я, в каком-то смысле, действительно иду в последний путь, ибо точки возврата сюда даже из прошлого не существует, иначе я снова был бы здесь, или угрозы этого, астероида уже не было. Короче, вы поняли, парадокс путешествия во времени». Немного скомкал свою речь, но, собравшись с мыслями, продолжил с новым энтузиазмом. «Пусть там, куда я направляюсь, я никогда не встречусь с вами, и вы даже не будете знать о моем существовании, тем не менее, я вас буду помнить, всегда. Пора заканчивать, а то некоторые девчонки уже слезы украдкой смахивают». Шагнув вперед, я протянул руку Витале, одновременно передавая ему коды доступа от Намада. «Виталь, такого друга, как ты, у меня никогда не было, и вряд ли будет. Я даже не буду говорить, что надеюсь, что ты справишься с адаптацией землян в Содружестве. Я уверен, что ты справишься». Порывисто обнял его и еле слышно прошептал на ухо. «Ну признайся, змей, хоть напоследок, что там за залет в Афгане был, что тебя в паны выпнули. Адюльтер с женой замполита». Также, еле слышно ответил Виталя. «Ох ё, оно хоть того стоило, да». Народ недоуменно смотрел, как в такой трагический момент, расцепившись с Виталием, мы еле-еле сдерживаемся, чтобы не заржать в голос. Шагнул к Витязям. «Парни, к сожалению, я не был знаком с вами во время службы, зато я увидел вас после, когда жизнь приготовила самое тяжелое испытание. И неважно, сколько подвигов вы совершили на поля боя, самый главный подвиг вы совершили после. Не оскотинились, не продали душу ни зеленому змею, ни золотому тельцу. К сожалению, не все ваши смогли пережить испытание мирной жизнью, да еще и калекой», Александр Сергеевич подтвердит. «Тем ярче выделяется ваш поступок. Уверен, под таким приглядом молодым землянам в Содружестве ничего серьезного угрожать не будет, и будет на кого равняться. Не подведем», — прогудел в ответ Курилин. Вдруг тени всех троих мгновенно превратились в парадную форму спецназа внутренних войск, со всеми необходимыми знаками различия, шевронами и наградами. На головах у Аса и Ника – краповые береты. Руки синхронно взлетают к вискам в воинском приветствии, а я как-то растерялся. В голове только одна мысль – к пустой голове не прикладывают. Так что усилием воли, вернув назад правую руку, попытался, хотя бы, изобразить стойку смирно. Торжественно простояв так 3 секунды, витязи отпустили меня, вернув руки к бедрам. И как это у них все так красиво и четко получилось. Прям как на параде. Явно нейросети использовали, читеры. «Парни, настала очередь ротанцев, и девушка. Я видел ваши мнемограммы, видел, как вы отчаянно дрались с пиратами и работорговцами. Видел, как возились с молодыми, хотя и не обязаны были этого делать. Уверен, вы станете той путеводной ниточкой, которая проведет моих земляков через Содружество, не позволяя им вляпаться в крупные неприятности. Ну а мелкие, что же, как у нас говорят, невозможно научиться ходить, не набив шишек. Так что особо с носовыми платочками за ними не бегайте. Будь уверен, не будем», — заверил добродушно улыбающийся Кол. «Да и вам спасибо», — подхватил Дим. «За Кола спасибо, за то, что показали родину отцов, за открывающиеся возможности с такой техникой». Ната же просто порывисто обняла меня, прижавшись всем телом. Выждав положенные 3 секунды, после которых дружеские обнимашки перестают быть дружескими, я аккуратно похлопал ее по плечу. Неохотно отлипнув, девушка шагнула назад. «И что это было?» — подумал я, — или на нее промывание мозгов тоже подействовало. «Остались земляне, земляки, земляне и землячки. Восемь пар глаз внимательно смотрели на меня. Мне очень хочется сказать вам много напутственных слов, но, к сожалению, их нет у меня. Как вы помните, вы все проходили тесты. Из множества кандидатов мы отобрали самых честных, самых чистых, в своих помыслах, самых-самых. Честно говоря, я боялся, что на этапе обучения часть кандидатов отсеется. Не ушел ни один. Это значит, мы в вас не ошиблись. Раз вы здесь, то у всех стоят нейросети. И вы все знаете, что из себя представляет Содружество Свободных Миров не только из справочной базы знаний, но и на основе личных впечатлений граждан этого самого Содружества. При этих словах, молодые, как по команде, поморщились. Вы в курсе, что с вами будет, если раскроются ваши способности, или вдруг узнают, что вы владеете технологиями Джори? Дружный кивок, разбежитесь, вас выловят и сожрут по одному, даже не сомневайтесь, лишь вместе, вы сила. Поэтому просто прошу вас, держитесь вместе, и внимательно смотрите по сторонам, не допускайте в свой светлый коллектив даже самую мелкую гниль, пусть это будет тоже землянин. Ну и, никогда не забывайте, откуда вы есть, и детям своим постоянно напоминайте, и внукам, и правнукам. Сделаем, первый, в разнобой ответила молодежь, а я поперхнулся. Водила, уже не просто Стас, уже в глаза называют первый. Ну а я, со своей стороны, постараюсь не допустить этой катастрофы, хотя бы в параллельной вселенной. Развернулся и направился к поляне, позвав с собой Виталю. Виталь, проследи, пожалуйста, чтоб на моих костях новую религию не возвели. Хорошо, попросил я, что-то мне новым мессией становится никак неохота. Слыхал, первый, мля, на первый-второй рассчитайся, тебе будет не все равно. Спросил Виталий, а им это на пользу пойдет. Ай ну вас, делайте, что хотите. Махнул я рукой и мысленно позвал. Пом, здесь, шеф. Грустным голосом отозвался Пом. Ну еще ты начни мне тут. Возмутился я, снять личностную привязку к стене. Личностная привязка со скафандра диверсанта класса тень снята. Снять личностную привязку с ручного искина, носящего имя собственное ПОМ. Личностная привязка с ручного искина, носящего имя собственное ПОМ снята. За могильным голосом сообщил ПОМ. Отформатировать личные данные предыдущего владельца, остальную информацию и личность искина сохранить. Выполнено. Повеселевшим голосом доложил ПОМ. Дав команду на снятие искина, я протянул устройство Витале. Держи. Постарайся не разбивать на составляющие и личностную матрицу не стирай. Она столько формировалась. Показалось, или в голове действительно прошелестело спасибо, хозяин, пора заканчивать побыстрее. Вслед за искином в руки Витали отправилась снятая тень. Намат, в аватаре дроида, снова протянул мне шкатулку. Ну что, парни и девушки, вот и все, гаркнул я всем, стоя в шикарных семейных труселях. Пора, удачи желать не буду, лучше пожелаю успехов. Уверен, вместе вы сможете справиться с любой напастью. И это, вы бы отошли подальше, а то бог знает, как эта хрень работает. Последние слова немного сбросили напряжение прощального момента и народ, неуверенно хихикая, попятился назад. Я шагнул на стартовую площадку, достал змеевик из шкатулки и внимательно осмотрел. Ну и как им пользоваться? Спросил у Намада. Не знаю. То есть, удивился я. Нет данных, ответил Намат. Ну хоть какие-то данные у тебя есть? Достоверно известно, что все из известных артефактов древних, которые удалось активировать, были активированы с помощью энергии пси-оператора. Пси значит, я задумчиво посмотрел на змеевик в руке и принял на коврике позу для медитации. Перехватил артефакт поудобнее двумя руками за длинные концы, торчащие с двух сторон от спирали. Как и при обычной медитации, отрешился от всего окружающего. Звуки окружающей природы начали стихать. В темноте под прикрытыми веками тускло замерцали звезды. Это моя вселенная. Я и есть микровселенная. Достигнув нужного состояния, привычно ощутил внутри себя ручейки энергии. Они струились по всему организму по своим причудливым каналам, иногда пересекаясь с нервной системой. Наибольшее количество таких пересечений было в голове, но центром пересечения этих каналов, узловой точкой, была грудь, то место, которое называется солнечное сплетение. В этот момент я особенно ярко ощутил все эмоции и мыслеобразы находящихся рядом людей, что чуть не выбило меня из состояния медитации. Любопытство, ожидание, восхищение, сострадание. Чего там только намешано не было, и легкое беспокойство со стороны, чуждое чувство, нечеловеческое, наверное, научился эмоции животных ловить, подумал отстраненно, сосредоточился на предмете в руках. На миг показалось, что это не предмет, а нечто живое. И это нечто что-то от меня ждет. Питание, энергии. Мысленным усилием пустил тонкий поток энергии через левую руку. Ничего. Усилил поток. Тоже ничего, кроме осознания неправильности своих действий. Хорошо, не получилось зайти слева, попробуем справа. Перенаправил поток в правую руку. Ничего. Усилил. Кажись, пошла, родимая. Тонкой ниточкой энергия начала проникать в артефакт. Еще усилил мощность потока. Ниточка в артефакте стала чуть толще. Довел отдачу энергии до максимума, доступного мне на данный момент. И вдруг моя пси-энергия хлынула в артефакт древних полноводной рекой. Так бывает, если взять полую трубку, один конец воткнуть в землю, а потом попытаться выдуть засор. Сначала дело идет туго, но как только пробка из трубки вылетит, сразу чувствуешь. Немного уменьшив подачу энергии, я с интересом наблюдал, как серебристый ручеек пси-энергии заполняет полость трубки внутри артефакта, по спирали разгоняется до скоростей, невозможных в классической физике, и устремляется к выходу на противоположной стороне спирали, но, не достигнув конца, исчезает. Куда? Или здесь правильный вопрос где? Вдоволь налюбовавшись артефактом и опустошив половину своего резерва пси, я попытался еще уменьшить отдачу. Не тут-то было. Более того, поток энергии скачкообразно увеличился раза в два. Чертов артефакт тянул из меня энергию, как какой-нибудь 100-тысячеваттный пылесос. Запаниковав, попытался выскочить из состояния медитации. Не получается. Пытаюсь разжать руки. Ноль реакции. Тело как будто не мое. Остается только наблюдать, как резерв пси стремительно тает, поглощаемый артефактом древних. Внезапно наступило полное спокойствие, как будто тумблер переключили. Я знал, на что шел. Я знал, что тело оператора прекращает свои жизненные функции после активации артефакта. Так чего я запаниковал? Да меня в той долбанной симуляции столько раз убивали, и с таким эффектом полного присутствия. Мама, не горюй. А здесь, все чинно и благородно. Никакого дискомфорта нет. Вообще никаких чувств нет. Такое впечатление, что и тела нет. Сиди, вернее виси в пространстве и наблюдай. Расслабившись, я перестал сопротивляться и даже попытался отдать еще больше энергии. Артефакт благосклонно воспринял мой порыв, увеличив мощность отбора. И лишь когда энергии почти не осталось, возникла беспокойная мысль. Код, какой был первоначальный код доступа у Намада? В следующее мгновение мое сознание, моя личность, мое собственное я уцепилось за хвост собственного пси и втянулось в артефакт древних, раскручиваясь, разгоняясь внутри спирали, так похожей на змеевик от древнего самогонного аппарата. Люди на поляне наблюдали, как Стас принял из манипулятора дроида шкатулку, достал древний артефакт, с интересом осмотрел его со всех сторон и пошел к подготовленной площадке. Потоптавшись некоторое время, принял позу лотоса, взял артефакт в обе руки за длинные концы и закрыл глаза. Долгое время ничего не происходило, народ начал проявлять нетерпение. Тут люди собрались, чтобы героя проводить, а он сидит и ни на что внимания не обращает. Даже на то, что его почти обнаженное тело усиленно жрут комары. «Смотрите!» — воскликнул девичий голос. «На артефакт смотрите!» «Хоть какие-то изменения!» Народ с интересом следил и фиксировал на нейросети, как артефакт древних, до этого бывший абсолютно прозрачным, начал светиться каким-то бледным светом. Потревоженная мошкара тучей поднялась от Стаса и, сбившись в злобную тучку, убралась в сторону от греха подальше. Свечение артефакта в руках Стаса становилось все ярче. Менялся и цвет. Сначала это было малиновое свечение холодной звезды типа красного карлика. Затем переход к желтому карлику так знакомого солнца. И вдруг засиял ярким белым цветом Сириуса. Заслонившись руками, люди непроизвольно подались назад. Артефакт в руках Стаса сиял не менее 10 минут, после чего интенсивность свечения начала спадать. Пройдя весь спектр цветов в обратном порядке, он просто рассыпался пылью в руках человека. А Стас, покачнувшись, мягко повалилась на спину, уложив вдоль тела безвольные руки. Первый к нему подскочил Виталий и попытался нащупать пульс на шее. Затем выпрямился, обвел взглядом столпившихся людей и отрицательно помотал головой. Жизненных функций в организме Стаса не зафиксировано. Мозговая активность – ноль. Отклик с нейросети отсутствует. Бесстрастно сообщил Намад. Два дроида протолкались среди людей и попытались утащить тело. «Куда?» – рыкнул Виталий. «Тело необходимо для дальнейших исследований. пояснил Намат. «Обойдешься результатами наблюдений, его надо похоронить», — ответил Виталий, перейдя на приватный канал связи с Намадом, продолжил. «Искин РС 17 543 940, принять коды доступа». «Код принят, код подтвержден, жду дальнейших распоряжений, хозяин», — спустя мгновение ответил Намат. «Намат, прекращай в тупую железяку играть», — поморщился Виталий. «Все остается по-прежнему, просто сменился владелец». «Понял». Как показалось Витале, с облегчением ответил Намат. «Тело необходимо захоронить, согласно культурным традициям нашей страны. Гроб сами изготовим, или в ритуальной конторе закажем», — деловито спросил Намат. «Какое кладбище будет предпочтительней?» «Гроб, кладбище», — растерянно переспросил Виталий. «Можно обойтись и саванном. На борту бота найдется что-нибудь похожее?» «Найдется», — заверил Намат. «Тогда здесь и захороним». Народ отошел к краю поляны, на которой два дроида сноровисто рыли могилу для тела Стаса. Само тело, замотанное в теплоизоляционную ткань, лежало рядом. Один из дроидов удалился в лес, судя по звукам, повалил сосну и сейчас что-то там мастерил. Вот яма закончена и тело уложили внутрь. Настала процедура прощания. Первым подошел Виталя, нагнулся, зачерпнул горсть земли, постоял раздумывая, даже и сказать нечего, вроде уже все сказали до этого. «Я очень надеюсь, что мы хороним не тебя, Стас, а всего лишь сосуд для твоей души, для твоего я. Сам ты, в это время, отплясываешь с молоденькими одноклассницами, глядя на их аппетитные попки», — ухмыльнулся своим мыслям, бросил горсть земли в яму и отошел в сторону, уступая место следующему. Народ почти ничего не говорил. Зачем? Все слова были произнесены еще до того, как Стас взял в руки артефакт. После последнего простившегося дроиды бульдозерами мигом засыпали яму, насыпали холмик, а подоспевший из леса лесоруб воткнул в изголовье свежесделанный крест. Выстроившись конвоем, корабли набирали разгон для прыжка в систему Проксима Центавра. Именно там Намат решил устроить себе наблюдательный пункт, да и уходить было удобно, в противоположную от приближающегося астероида сторону. Неизвестно, как неучтенные гравитационные возмущения смогут повлиять на гиперпереход, вернее, известно, что отрицательно, но вот как именно, неизвестно. И желания выяснять конкретику ни у кого не возникло. Хоть окрестности и были безопасны от всяких неожиданностей на 99%, Виталий, успевший усвоить базу пилот во втором ранге, все равно решил идти по-боевому. Ранее направленный в систему разведчик, один из двух корветов Джори, уже достиг точки назначения, просканировал систему и дал добро на переход маленькой эскадре. Последовал доклад о готовности к переходу сначала от ротанского толстяка, почти сразу же от арварского торговца. Бросив последний взгляд на родное солнце, спроецированное на виртуальном экране, Виталий скомандовал переход. В этой системе эскадра провела более 3 декад, пока шло уничтожение Солнечной системы, а Намат снимал телеметрию с датчиков. Люди отрабатывали совместное маневрирование, разыгрывали различные тактические схемы, обучались в капсулах и заводили личные отношения в смешанных экипажах. Наконец, спустя 36 дней, Намат предоставил 15-секундный ролик-симуляцию на основе своих наблюдений. Вторгшийся в систему объект был огромен. Представлял собой 2 условных шара, соединенных короткой, толстой перемычкой. Больше всего шары напоминали грубо обтесанный булыжник, из которого скульптор хотел сделать идеальную фигуру, но потом бросил это дело. Размер и масса шаров немного отличались, так что центр масс был смещен к большему брату, который размерами не уступал Юпитеру. Скорость объекта была запредельная и приближалась к половине световой, так что путешествие по системе у пришельца получилось стремительным и катастрофичным. Что могло разогнать так космический объект, придать ему такую форму и, в итоге, не позволить соединиться в привычную для галактики форму? Просто один шар, непонятно. Нептун счастливо избежал встречи с гостем, находясь далеко в стороне от траектории гостя, так что первым под удар попал Уран. Пришелец просто смахнул его с орбиты, даже не заметив. Сатурн находился на другой стороне Солнца и тоже избежал прямого воздействия. Зато путь пришельцу перегородил Юпитер. Этот защитник Солнечной системы, регулярно чистящий окружающее пространство от залетных гостей, как раз проходил недалеко от объекта. Нащупав гравитационными полями друг друга, сверхмассивные объекты чуть изменили траектории, идя на сближение. Прямого столкновения не было. Сделав изящный пируэт вокруг общего центра масс, Юпитер вышвырнул гостя из системы. Но масса, помноженная на скорость пришельца, сделала свое черное дело. Сдернула Юпитер со стабильной орбиты, и именно он стал убийцей Солнечной системы, направляясь к звезде по эллиптической орбите. К тому моменту вся система потеряла стабильность, орбиты внутренних планет начали меняться, а Намат потерял последние датчики. По его прогнозу выходило, что Юпитер в течение пары лет сожрет Марс, Землю, Венеру и Меркурий, вышвырнет на дальнюю орбиту, либо вообще из системы, Сатурн, после чего в течение тысяч, если не миллионов лет будет стабилизироваться на орбите Меркурия, превращаясь в горячий Юпитер. Все пошло почти по такому сценарию, который он и предполагал. Экипажи кораблей потрясенно молчали, переваривая только что увиденное. Нет, они знали, что такое будет, и были к этому внутренне готовы. Но просто знать и видеть, как твою родную систему рвет на куски какой-то залетный космический булыжник, или что оно там, разные вещи. Виталий прочистил горло, отхлебнул из стоявшего рядом стакана воды и бросил, видя вызов на все борта: конференц-связь, готово, доложился Пегас из кинкорвета. Внимание, говорит командир эскадры, вы все видели, что произошло, любые слова здесь неуместны, но мы знали, что такое будет, мы готовились к этому, и за нашими спинами жизни полутора тысяч наших соотечественников. Поэтому пятиминутная готовность, эскадре приготовиться к переходу в систему с червоточиной. Единственное, что могу сказать позитивное в этой ситуации, работорговцев ждет большой сюрприз, когда они прибудут за очередной порцией рабов. На суровых лицах капитанов кораблей появились пусть кривые, но ухмылки. Глава 12. Ощущение полета по прозрачной трубе сквозь вселенную по огромной спирали. Прямо аттракцион «Американские горки космических масштабов». Мимо проносятся туманности и галактики. Иногда путь пролегает сквозь них, тогда удается успеть зацепить взглядом отдельные звездные системы, которые через долю секунды остаются за спиной. Полная потеря ощущения времени, лишь чувство какого-то восторга. Замечаю, что диаметр спирали начинает сокращаться, а вдалеке появилась такая знакомая форма галактики «Млечный путь», которая начала стремительно приближаться. Движение становится практически прямолинейным и упирается своим вектором направления куда-то к окраине галактики. Скорость не уменьшается. Мимо бешеным стробоскопом мелькают звезды разных цветовых спектров и размеров. В последние мгновения полета успеваю заметить Солнце, Землю, упитанного ученика в забытой школьной форме синего цвета с красным пионерским галстуком, стоящего у доски. На нем мой путь и заканчивается. Сразу же, как только я в него врезаюсь, наступает темнота.